Сенат, сенаторы. Древнейший совет, появившийся в царскую и сохранившийся в республиканскую эпоху, обладал властью аутокторитес, одобрять решения магистратов и других собраний. В императорскую эпоху насчитывал 600 человек и не имел никакой реальной власти. Сенатус консультум. В республиканскую эпоху ответ Сената на запрос кого-либо из магистратов по конкретному делу, носивший рекомендательный характер. Во времена империи, когда народного голосования больше не существовало, сенатус консульты обрели силу закона.